Суд. Из записной книжки. Мадам Бляншар, 61 года от роду, встретилась в кафе на Итальянском бульваре с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через 3 месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на улице Мира. «Припадок временного безумия», — определил врач, — «припадок, случившийся с мадам Бляншар». Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в 14-й камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом 16-летний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то урса на арену цирка. В зале суда французы в небрежно сшитых пиджаках громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них, на возвышении под мраморным гербом республики, сидел краснощекий мужчина с гальскими усами в тоге и в шапочке. «Итак, Недачин», — сказал он, увидев обвиняемого. «Итак, мой друг». И картавая быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника. «Происходя из рода дворян, Недачин», — звучно проговорил председатель, — «вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции. Офицер царской армии, вы эмигрировали вместе с Врангелем и сдались полицейским в Загребе. Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности», — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его. «Разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж. В Париже», — тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу, «в Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть. Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил, отсутствующей в заседании мадам Бляншар». Чужая речь сыпалась на Недачина, как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками, он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира. «Ну вот», — сказал председатель неожиданно, — «я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар». Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала, трясясь, жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар. «Благодарю вас, мадам», — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом. Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения, смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо к иссохшему старику в тоге и в шапочке. Потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева. 10 лет, друг мой!» Кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело. Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот. «Тебе дали 10 лет», — сказал жандарм за его спиной. «Все кончено, дружок». И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.